Сегодня в товарах нужды нет. Сегодня нужду испытывают производители в потребителе, в его желаниях. И потому аппетит желаний искусственно разжигают. И лично мне общество желаний и удовольствий нравится больше, чем общество тотального героизма и перманентной борьбы. Не нужно бороться, товарищи, нужно вежливо ходить на работу. Но скажите по чести, какая может быть идеология у парня, вступающего в жизнь и трудящегося в Макдональдсе? Да очень простая, ему хочется подняться, ему хочется завести семью, взять в кредит жилье, компьютер и крутую тачку, дослужиться до старшего менеджера, а лучше самому стать предпринимателем. Да ради бога, пробуй, сословных препятствий теперь нет. Билл Гейтс без образования стал миллиардером. Тебе это чересчур много быть миллиардером? Так ты, Василий Теркин, согласен на медаль быть простым миллионером? Твоя задача упрощается, парень. В мире 8 миллионов миллионеров, и почти все они из развитых стран. Тебе повезло родиться в развитой стране. Хочешь спокойной жизни владельца маленького кафе со 100-тысячным доходом? Хочешь перестать носиться с подносами и сам нанимать таких же дураков, каким являешься сегодня ты? Нет ничего реальнее. Вперед! Вот вам и вся классовая солидарность. Когда открылись социальные шлюзы, вся классовая солидарность из общества вытекла, как из худого ведра. Осталась только зависть. Не помню, кто из философов или экономистов сказал, что зависть — основа демократии. Вот вам и вся идеология постиндустриализма. Поэтому в ситуации стабильного общества среднему человеку из среднего класса подходит почти любая солидная партия. Современные крупные немаргинальные партии в стабильных странах — это политические концерны, выпускающие однородный товар. У одних политика подлиннее, но потоньше, у других потолще, но покороче. Одни обещают зайти к цели справа, другие — слева. Конечно, некоторые политические нюансы существуют. Умеренные социалисты, например, медленно, но верно тащат экономику к пропасти. Однако, покуда до пропасти еще очень далеко, сойдут на 1-2 срока и социалисты. Великий французский рекламист Жак Сигел, которого называют делателем президентов, как-то сказал: «Мне довелось участвовать примерно в десятке выборов, и это были не просто выборы, это были переворачивающиеся страницы истории, на которых я своей рукой тоже что-то написал. Когда я думаю об этом, это заставляет трепетать». И чуть погодя добавил: «Президент — это такая марка, это битва марок, как битва Кока-Колы с Пепси-Колой». Рекламист Сигел знал, что говорит. За свою долгую жизнь в рекламе он чего только не продавал. Автомобили, стиральный порошок, политиков. Нужно, наверное, чуть подробнее рассказать об этом человеке, который двигал историю. Именно Жак Сигел избрал когда-то Миттерана президентом Франции. А первый совет, который он дал кандидату в президенты — подпилить два нижних зуба. У Миттерана два нижних клыка были длинными, поэтому, когда он улыбался, получался образ вампира. Соратники будущего президента были так возмущены этим советом рекламщика, что проголосовали против сотрудничества с ним. Но тогда встал сам Миттеран и сказал: «Весь политсовет проголосовал против участия в выборах Жака Сигел. Остался только один голос «за», но это мой голос». Так Сигел оказался руководителем рекламной кампании Миттерана, а подпиливший зубы кандидат стал президентом. Причем стал им с небольшим отрывом от соперника, так что, возможно, сыграли свою роль именно подпиленные зубы. Дважды Сигел выбирал для Франции Миттерана, а помимо Миттерана он подарил Франции премьер-министра Лионеля Жоспена. Позже он выбрал для Польши президента Квасневского, который поначалу вдрызг проиграл своему сопернику по опросам общественного мнения. Кроме того, Сигел выбрал для Венгрии президента Антала. Сигел занимался политической рекламой и в Болгарии. Поначалу в Болгарии Сигела, правда, постигла неудача. Он проиграл, но извлек урок из ошибок, и на следующий год его ставленник победил. Кстати, о провале в Болгарии. Возможно, здесь сыграли роль национальные особенности страны. Люди в основе своей, конечно, одинаковы, но культурный налет всегда вносит в рекламную кампанию свои коррективы, которые могут сыграть существенную роль при спорной ситуации. Известно, например, что государство с точки зрения политтехнологии делится на так называемые монохромные и партикулярные. Монохромные — Это страны Скандинавии, Германия, Великобритания, США. Здесь общество более атомизировано и главенствует закон. А вот Италия и Испания, например, партикулярные страны, то есть с сильно развитой семейственностью. Там ты можешь нарушать закон, но обманывать семью – последнее дело. Не зря преступные итальянские кланы называют себя семьями. Поэтому компромат лучше работает в монохромных системах. Если в Норвегии или Швеции уличат женщину-министра в сущей ерунде, наняла незаконную гастарбайтершу в качестве няньки или использовала служебный транспорт, чтобы заскочить в магазин по дороге домой, то на ее политической карьере можно будет ставить крест. А в партикулярных странах с политиков, как с гуся вода, скатываются и более тяжелые грехи. Подумаешь, имел трех любовниц, зато он крепкий семьянин. У слушателей к этому моменту может возникнуть вопрос. Неужели любого дурака можно продать как президента? А можно ли с помощью рекламы продать конфеты из дерьма? Продавать можно, продать вряд ли. Как уже отмечалось, современное общество давно достигло таких технологических высот, что однородная продукция разных фирм мало чем отличается друг от друга, кроме дизайна, упаковки и рекламного слогана. Скажем, в мире есть всего два завода, которые делают базовые детали для теневых масок кинескопов. Эти два завода обеспечивают все мировые фирмы, производящие телевизоры. И так во многих областях. Разные товары разных фирм порой содержат совершенно одинаковые составляющие элементы, купленные на одном никому неизвестном предприятии. При этом реклама конечного товара давно уже не пропагандирует его качество, оно подразумевается по умолчанию. Сегодня потребителя больше интересует легенда вокруг товара, потому что в качество он поверил 50 лет назад. Вывод из сказанного прост. Кандидаты в президенты западного производства – это всегда достаточно качественный товар, выращенный по определенным технологиям внутри политической элиты страны. В этих условиях конкурирует упаковка. России до таких политвысот еще далеко. Элиты не устоялись, партий практически нет, экономика слаба, и до настоящих партий, которые традиционно поддерживают интересы крупных или мелких промышленников, нужно еще немного потерпеть. Поэтому наши практики от политрекламы, продающие кандидатов народу, честно отмечают. Если все проигранные выборы взять за 100%, то 50% из них проиграны по личной вине кандидата, который не делал то, что ему советовали, вмешивался в процесс, все портил, нес от себя тяну и так далее. Еще 30% были проиграны по вине команды кандидата, то есть его родственников, друзей, помощников и так далее. То есть в конечном счете тоже по вине кандидата. И только 20% по вине плохих консультантов или проходимцев. Поэтому на 80% работа консультанта состоит не столько в том, чтобы помогать клиенту победить, сколько в том, чтобы мешать ему проиграть. Каждый год в России избираются примерно 500 000 человек. Они становятся мэрами, депутатами местных и прочих законодательных собраний, губернаторами. И это только избираются, а претендентов-то раз в 5 больше. И за каждым претендентом стоит денежный фонд, вокруг которого клубится команда специалистов. То есть рынок политрекламы уже успел сформировать некоторое количество грамотных профессионалов. А вот рынка пристойных политиков у нас еще нет. Политическое производство России пока не рождает хороший товар. На политическом рынке наши политтехнологи на голову переросли отечественных доморощенных претендентов, лишь недавно скинувших советскую шинель. И потому для профессионалов просто подарком является тихий клиент, который не лезет не в свое дело, а просто молча позволяет себя провести. Так, например, было с Юрием Трутневым, обанкротившимся коммерсантом, который решил пересесть в кресло мэра города Перми. Он ни во что не лез и делал все, как ему говорили. Стал мэром. Потом его тем же макаром провели в губернаторы области. За время губернаторской кампании в разных газетах вышли десятки интервью с Трутневым, которых он не давал и о которых ничего даже не знал. Такой клиент — мечта политтехнологов. Конечно, вокруг наших политических лохов-кандидатов крутится и много всякой шелупони, называющие себя профессионалами в области политтехнологий. Но если кандидату повезет, и он наймет настоящих профи, которые могут творить чудеса воздействия на массы, то... Группа из 4 таких специалистов-практиков, написавших книгу «Уши машут ослом» об особенностях национальных предвыборных технологий, демонстрирует прекрасный пример профессионализма своих коллег по цеху. В книге приводятся следующие факты.